Глава 5. «Нет, не подходите ко мне, не трогайте!» Обняла себя двумя руками, чтобы даже случайно никого не коснуться. Это же просто невыносимо. «Я так больше не хочу, не хочу, не хочу!» Бормотала, забившись в угол, прижав голову к коленям. «Пусть это закончится, не хочу больше никаких видений!» «Мия, Ниара, это ведь я, Сири!» Маленькими шажочками приближалась нянюшка. Она присела рядом и погладила меня по голове. Просто погладила по голове, а я моментально провалилась в видение. Оказалась посреди оживленной улицы, вымощенной привозным камнем. Со стороны видела, как моя милая Сири падает на землю. Корзинка, с повязанной на ручку яркой алой лентой, выпадает из ослабевших пальцев, а следом прямо на нее несется огромный гирт, управляемый невнимательным всадником. Глаза нянюшки расширены, она с ужасом видит мощную лапу, занесенную над ней. Меня выбрасывает одновременно с ощущением разрывающей, ломающей кости боли. Слезы льются нескончаемым потоком. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Беспрестанно твержу я. Последние дни заставили меня пересмотреть свое отношение к новой жизни. Я больше не считаю ее даром. Это самое настоящее проклятие. Уже несколько дней, стоит мне только хотя бы случайно прикоснуться к кому-то, меня накрывает видение. Образы могут быть яркими или туманными, жуткими, пугающими или даже болезненными. Я устала от этого. Почти все видения, связанные с яркими событиями жизни Хитаров. Смерть, болезни, утраты. Мне приходится пропускать их через себя, будто проживать каждый из них. Я так больше не могу. Это очень тяжело. Меня оставили одну, но лишь за тем, чтобы позвать отца. Я продолжала сидеть в углу, сжавшись в комочек, когда почувствовала ветерок из открытого окна. «Сейчас станет легче, Ниара», — послышался родной голос. «Послушай, дочка». Лор присел возле меня на пол, но трогать не решался. «Я понимаю твои опасения и твое нежелание сообщать об открывшемся даре, но это необходимо. Прежде всего, для твоей защиты. Хитары в поместье не понимают, что с тобой происходит. Сири плачет каждую ночь. Ты же шарахаешься ото всех. Глаза то и дело становятся белыми. То, как это выглядит со стороны, жутковато, в общем». «Нет, папа», — твердо отстаивала я свою позицию. «Ты ведь не понимаешь», — устало выдохнула я, поднимая на него глаза. «Стоит только повелителю узнать, что в империи появился оракул, он меня заберет». «Ниара, лор Ираш женат», — привел свой обычный довод отец. «Он не пойдет на нарушение законов Карахара. Не станет тебя забирать. Тебе нечего бояться». «Ты не понимаешь, папа, ты просто не понимаешь. Ираш убьет тебя, а меня заберет». Перед глазами стояла страшная картина. И это было не видение, это был сон. Кошмар, который сменил прошлое. Вторую ночь подряд я видела одно и то же. Дворец, зал совета, все высшие в полном составе — и, конечно, мой благородный отец. «Она не будет вашей женой, повелитель», — склонился перед повелителем, не опуская, однако, глаз отец. «Ни вашей, никого другого, кого не выберет сама». «Ты понимаешь, с кем говоришь, Иллариот?» — прищурился лор Рейнаран Ираш. «Простите меня, повелитель». Еще ниже склонил голову отец. «Однако я не позволю сделать свою дочь несчастной. Не лишу ее шанса иметь детей». Я стояла за спиной отца, одного из сильнейших лоров, и чувствовала приближающуюся беду. Смерть уже наточила свою косу и теперь мягкой поступью приближалась к нам. «Твоя дочь Оракул!» — вспылил повелитель. «Она и ее дар принадлежат империи!» «Нет такого закона в Карахаре, лор Ираш», — твердил свой отец. «Мы были в зале не одни, однако никто не посмел вмешаться. Никто не сказал и слова в поддержку отца». «И что?» — усмехнулся повелитель. «Ты же не думаешь, что меня это остановит? А решишь встать на моем пути, я тебя уничтожу». Хитар сделал шаг вперед, спустившись на одну ступеньку. Целью его, очевидно, было задавить авторитетом, запугать своего верного лора. Только он плохо знает отца. «Я высший лор!» — вскинулся отец. «Вы не посмеете причинить мне вред!» — наивно заявил он. «Я есть закон, Иллариот, и я решаю, кому жить, а кому умереть!» — вспылил Ираш. «Рейнаран!» Попытался было вмешаться Хитар, до того молча слушавший этот разговор, как и прочие лоры, находящиеся в зале совета. «Остановись! Иллариот прав! С девчонкой нужно поговорить, может, она сама даст согласие. К чему этот спор?» «Я должен спрашивать согласие какой-то малолетней Хитайи?» — взревел повелитель. «Кьора Растихан Риот Лиаш!» — выкрикнул он, глядя на отца. В тот же миг тело отца оторвалось от пола, корчась в конвульсиях. Высшему лору будто перекрыли доступ воздуха. Никто не посмел вмешаться. Тогда я бросилась к ногам Ираша. «Стойте! Умоляю, хватит!» «Вот видишь!» Лениво поведя рукой, отчего отец опустился на пол, протянул император. «Я все же умею договариваться», — ухмыльнулся он. «Как там тебя? Не Ара, верно?» С превосходством смотрел на меня Ираш. «Ступай в мои покои. Скоро я решу, что с тобой делать». «Нет, не Ара», — прохрипел отец, пытаясь подняться. Вот он встал на колени и тяжело оперся рукой о полы. «Уходи отсюда. Возвращайся в наш дом». «Ты, кажется, ничего не понял, Иллариот», — обманчиво мягко приблизился повелитель. «Твоя жизнь и жизнь твоей девчонки в моих руках. Она останется во дворце. Я так решил. Увести». Тут же несколько стражей приблизились к отцу и, подхватив его под руки, постарались увести в сторону дверей. «Ираш!» — безо всякого уважения обратился к повелителю отец. «Я вызываю тебя на поединок чести, если она у тебя еще осталась, конечно». И отец сплюнул прямо на начищенные полы. «Ты жалок, Иллариот!» — процедил император. «Я не стану с тобой сражаться». «Ты не можешь мне отказать», — стеганул словами отец. «По древним законам любой лор может бросить тебе вызов. В случае твоего поражения или отказа будет избран новый лор». «Что ж, отлично», — развеселился повелитель. «Я принимаю твой вызов. Бой состоится завтра на рассвете. А пока... «В камеру его!» — скомандовал он своим стражем, и отца все же уволокли. «Ты все еще здесь?» Ираш смотрел на меня, как на мушку. «Не слышала приказа?» — процедил он, видя, что я не двигаюсь с места. «Я свободная Хитайя!» Высоко подняв голову, громко сообщила всем присутствующим. «И не даю своего согласия на обряд с вами, лор Ираш. Не даю сейчас, не дам и позднее». «О каком обряде ты говоришь?» — — рассмеялся в голос повелитель. «У меня уже есть жена!» — с издевкой заявил он. «Мне это известно», — глядя ему в глаза, заявила я. «Однако мне также известно, что вы убьете ее, чтобы принудить к обряду с вами меня». «Все здесь свидетели моих слов», — обвела окружающим взглядом. «Дона Аргира не больна. Ее насильно удерживают в покоях и опаивают настоем, туманящим разум. Когда этот ничтожный лор сообщит всем, что Дону Аргиру отравили, и обвинит в этом двух преданных служанок, все вы будете в курсе, что это его рук дело. И еще», — остановила тяжелый темный взгляд прямо на высшем лоре, возомнившим себя богом на Тандоре, решившим, что закон ему не писан. «Если завтра мой отец умрет, вы лишитесь всего, что имеете в течение следующего месяца. Вы потеряете все — семью, богатство, подданных, здоровье, а после и жизнь. Вы осознаете свои ошибки, лор Ираш, но станет поздно. Вот вам мое пророчество». «Убирайся с глаз моих!» — вспылил Ираш. «Еще я не слушал сопливых хитай! Все, что ты наплела про мою жену — ложь! Твой отец посмел бросить мне вызов. Завтра он умрет. Это его выбор. Только его!» Мы с отцом все так же сидели на полу перед распахнутым окном. Только я снова и снова видела перекошенное от ярости лицо повелителя. И еще знала, все так и будет. Он убьет моего отца, не остановится ни перед чем. «Ниара, ты ведь можешь ошибаться», — осторожно попытался переубедить он меня. «Твои видения, возможно, на то и даны, чтобы суметь их предотвратить. Мы со всем справимся вместе. Смотри, что я принес». Лор достал сверток и передал мне. Осторожно, чтобы даже случайно не коснуться. «Перчатки?» — выдохнула я. Достала из свертка длинные до самого локтя перчатки, выделанные из кожи какого-то животного, цветом совсем незначительно отличающиеся от цвета моей кожи. Натянула торопливо одну. Практически незаметно, что рука не оголена. С опаской приблизила защищенную руку к отцу и провела кончиками пальцев по щеке. Ничего. Уже смелее приложила ладонь полностью, и снова ничего не произошло. «Работает!» — радостно сообщила я. «Папа, они работают!» «Я ран, дочка!» — с облегчением выдохнул лор. «Одевай вторую и отправляйся на занятия. Все ученые-лоры уже вторую неделю в полнейшем недоумении, отчего я день за днем отменяю ваши уроки. Я сообщу лору Айраду, что ты придешь через четверть часа». Я торопливо натянула вторую перчатку и без опаски приняла руку отца, помогшего мне подняться. Нам всем нужно учиться обходиться без прямых контактов, ведь стоило только отцу, безо всяких дурных намерений, я в этом уверена, а просто по привычке приблизиться и чмокнуть меня в лоб, как я тут же провалилась в очередное видение. Оказалось, в сыром, полутемном помещении с низким потолком. Прямо передо мной решетка, а за ней крохотная камера, в которой, согнувшись, сидит мой отец. Себя... Лет 17 я тоже видела будто со стороны, себя, стоящую перед камерой на коленях и сбивчиво рассказывающую отцу о прошлой жизни, о воспоминаниях, что вернулись в 10 лет. «Что?» — отец отшатнулся, осознав, наконец, что я говорю. Взгляд высшего лора непередаваемо изменился. Куда делся свет из таких родных глаз? Куда мгновенно исчезла нежность и любовь? «Что ты сказала? Повтори!» — рыкнул он. «Папа!» — заикаясь, начала я. «Не смей называть меня отцом!» — взревел лор Иллариот, отшатываясь, отбрасывая мою руку, что до того нежно держал в своей. «Ты не моя дочь! Где моя дочь? Где моя Ниара?» — кричал он. «Я Ниара, папа!» Только и смогла выдавить из себя в ужасе от его реакции. «Ты на нее даже не похожа!» Едва ли не рычал он. «Я сразу увидел, что ты больше не она. Еще 7 лет назад!» Хитар устало сгорбился, внезапно из него будто вышел весь воздух. «Пресветлая забрала мою не Аллею, а теперь и дочь. За что? Что я совершил такого, чтобы так больно расплачиваться?» Бормотал он едва слышно. «Папа, но это я!» Бросилась к прутьям решетки, смахивая растерянные слезы. «Я все та же Ниара. Да, я изменилась, да, обрела новые знания, но я все та же, все еще твоя дочь». «Уходи». Лор отвернулся и прошаркал в дальний угол камеры. «Не хочу тебя видеть. Ты не моя Ниара». «Папа...» Замутненным от слез взглядом смотрела на встревоженного Хитара перед собой. Видение окончилось, но перед глазами по-прежнему стояло перекошенное лицо Лора, отрекающегося от меня. «Что ты видела, Ниара?» — взволнованно спросил отец. «Прости, я забылся». Видимо, он имел в виду поцелуй, что и спровоцировал вспышку. «Папа...» Только и смогла выдавить из себя. Все эти дни я подыскивала слова, какие использую, чтобы открыть отцу правду. Мне просто необходим хоть кто-то, с кем я могу быть откровенна. Хоть кто-то, кто разделит со мной этот груз. Теперь надежда на это истаяла. Я не могу открыться даже отцу. Он не поймет, не примет. Я только... «Умоюсь», — хрипло выдавила из себя, — «и пойду на занятия к Леру Айраду. Все в порядке», — честно солгала я, направляясь в купальню. Не знаю, поверил отец или нет, посмотреть на него еще раз мне решимости не хватило. Когда вышла из купальни, Хитара в комнате не было. Лер Айрад — преподаватель точных наук, — ожидал меня в светлой комнате, ученической, заставленной разными колбами, проводками, трубками, линзами и прочими предметами, используемыми им на наших уроках. С этим ученым Хитаром я проводила большую часть своего дня. Он преподавал мне математику, естествознание или, проще говоря, физику. Науку о веществах. Для Светланы привычнее было бы название «химия», а также немного науку о происхождении и движении небесных тел, другими словами, астрономию. Кроме Лера Айрада, я занималась с Лером Эориусом, историей Тандора и историей Империи, с Лером Тьерисом, прочими гуманитарными науками, как то философия, риторика, религоведение. Также мы касались особенностей происхождения, культуры, расселения народов Тандора, то есть этнографии. Еще в числе моих учителей был Лер Аксиши. Он преподавал мне языки — ниргалийский и аррагионский. Он же раньше учил меня читать и писать. Лер Аксиши был моим первым учителем. Кроме того, я занималась с Донной Еленой. Она преподавала этикет и танцы. До всех этих событий мой день был загружен основательно. Мне разрешалось поваляться в кровати, дозволялось немного опоздать на завтрак, зато потом я занималась с учеными Лерами до самого ужина с небольшим перерывом на обед и прогулку после него. Заданий для самостоятельного выполнения я никогда не получала. Все задачи мы разбирали совместно с учителями. Отец меня любил и баловал. Однако к образованию единственной дочери подошел со всей ответственностью. Мои занятия с Лером Аксиши начались, едва мне исполнилось 2 года. Обычно по достижении юными хитарами возраста от 5 до 10 лет у них просыпается сила. Контролировать ее они учатся в специальных учебных заведениях, переезжая в академию на несколько лет. Мне 10, но сила во мне так и не проснулась. До сих пор меня это серьезно беспокоило, заставляло чувствовать себя неполноценной, ущербной, что ли. Отец, правда, всегда успокаивал, говоря, что всему свое время и в любом случае он будет любить меня такой, какая я есть. Как же горько вспоминать эти его слова после сегодняшнего видения. Вспомнив себя прежнюю, я уже не смогу смотреть на этот мир, как раньше. Мне повезло родиться в семье высшего лора. Я никогда не знала ни в чем отказа, не испытывала нужды. Слуги, работающие в нашей семье, получали достойную оплату и вроде бы были довольны. Но в редкие моменты, когда я бывала в Риге, столице Карахара, я видела бедняков, голодающих. Империя недавно открепила от своих территорий Ниргалийские степи и Аррагионские пустоши. Населяющие их народы, очень зависимые от империи, нуждающиеся в поставках продовольствия и прочей поддержки, хлынули в Карахар. Беженцы заполняли империю, создавая угрозу безопасности карахарцев. Насколько я поняла из объяснений отца и наставников, империя не вела завоевательных войн, расширяя свои границы путем присоединения соседних земель мирно. Степняки, наши ближайшие соседи, по большей части землепашцы и скотоводы, долгие годы Карахар торговал с ними. Мы продавали в Ниргалийские степи артефакты, облегчающие жизнь, и закупали у них зерно, овощи, коренья и мясо. Степняки живут кланами, руководят которыми старейшины. Около 100 лет назад совет старейшин согласился принять покровительство империи в то время для защиты от воинственных аррагионских пустынников. Аррагионские пустоши вытянулись на севере материка. Места малообжитые, населенные воинственными народами. Пустынники — довольно одаренные силой хитары, пошедшие по пути войн и завоеваний. Они не стремились развить на своих землях производство, не развивали наук, предпочитая отбирать ресурсы у более слабых. Империя согласилась принять свой состав в Ниргалийские степи и выступила против пустынников. К счастью, война была недолгой. В результате аррагионцы тоже присоединились к империи. Не всем это нравилось, но зато на их землях стала налаживаться другая жизнь, привычная карахарцам и тем же ниргалийцам. Многие пустынники были довольны тем, что их дети больше не должны учиться военному делу с малых лет, тому, что они могут обучаться и прочим наукам, а более всего — отмене рабства. На их территориях нашлось немало месторождений полезных и ценных ископаемых. Руд и металлов. Многие жители оказались задействованы в добыче. Уровень жизни пустынников неуклонно рос. Бывшие рабы создавали семьи. Однако были и те, кого такая жизнь не устраивала. Они продолжали поднимать бунты, требуя, чтобы пустоши вышли из состава империи. Мирные жители пустоши не участвовали в бунтах, предоставив право решать своим ханазарам. Ханазарам, по сути своей, бывшими существами, крайне воинственными и считающими унизительным любой труд. Их доктрина мира строилась на праве сильного владеть тем, что производит слабый. Рабство в пустошах процветало до самого вступления их в империю и вернулось в их земли с выходом из объединенных земель. Да, империя отпустила аррагионцев. Повелитель посчитал нецелесообразным удерживать многочисленный народ, не желающий придерживаться законов Карахара. Империя укрепила границу, оберегая своих граждан. а вот в пустошах вновь воцарилось беззаконие. Честные труженики, успевшие воспитать детей и внуков без оружия в руках, просто не сумели дать отпор воинственным бунтарям. Поняли свою ошибку, когда поддались на уговоры. Осознали, что лучше честно трудиться, чем хоронить своих детей. Поток беженцев, спасаясь от беззакония, хлынул в Карахар. «Мияниара, вы сегодня особенно задумчивы», — обратился ко мне Лер Айрат, преподаватель точных наук, после того, как я в очередной раз не услышала вопроса, задумчиво глядя в окно. «Простите, Лер», — тут же перевела взгляд на него. «Я неважно себя чувствую. Давайте на сегодня закончим», — предложила я. «Конечно, Мия», — кивнул ученый. «Вы выглядите бледной и подавленной», — замявшись, все же заметил он. «Скажите, могу ли я как-то помочь?» «Нет, Лер. К сожалению, нет».